Попавший во власть Тома Гастона, помощник сыщика, был перенесен детьми в погреб. Там он, связанный по рукам и ногам, лежал на холодном каменном полу. «С этим негодяем мы сочтемся завтра», — заявил детям Том Гастон. «А теперь ступайте спать. Завтра утром я вам покажу замечательное зрелище». Дети отправились на чердак, где спали на полугнилой соломе. Сам Гастон тоже ушел в свою спальню. Рано утром он встал очень довольный, что к нему в руки попался сыщик, и решил отправить его на тот свет. Этим он хотел показать детям ужасный пример. Когда он вышел из своей спальни, дети бросились к нему. Он держал в руке плеть и подгонял более ленивых крепкими ударами. «Ступайте вниз, в погреб! Мы учиним суд и расправу над негодяем, осмелившимся проникнуть сюда. Я буду судьей, а вы палачами». Вместе с детьми он сошел вниз в погреб. Там лежал Боб Рулан с открытыми глазами. Он очнулся от обморока еще ночью и тщетно пытался освободиться от связывавших его ремней. Положение его было очень серьезно. Это отлично сознавал Боб Руланд. Он полагал, что Нат Пинкертон потерял след Джонни из-за драки мальчишек, и если ему не удалось за ночь разыскать место пребывания Гастона, то Боб мог себя считать погибшим. Молодой сыщик, переваливаясь на каменных плитах пола, добрался до стены и пытался перетереть ремни, но они оказались чрезвычайно прочны, и чтобы разорвать хоть один из них, потребовалась бы многочасовая работа. Когда настал рассвет, и погреб озарился через окно, заделанное решетками первыми лучами восходящего солнца, Боб еще не достиг успеха. Становилось все светлее. Вдруг Боб услышал шаги и детские голоса. Открылась тяжелая дверь, и в погреб ворвались юные преступники. Вслед за ними вошел и Гастон. Подойдя к своей жертве, с насмешливой улыбкой он сказал: «Посмотрите-ка сюда, ребятишки! Кажется, он пытался освободиться!» «Нет, мой милый, ты сильно ошибся в расчете. Когда кого-нибудь связывает Том Гастон, то уж освободиться никогда не удастся». Боб ничего не ответил. Он казался совершенно спокойным и посмотрел преступнику в лицо. «Что тебе, собственно, здесь нужно было?» — спросил Том Гастон. «Что за глупый вопрос?» — отозвался Боб. «Неужели ты думаешь, что я явился сюда, чтобы нанести тебе визит из любезности?» «Нет, этого я, конечно, не думаю. Стало быть, ты признаешься, что перелез через ограду для того, чтобы помешать моей работе?» «Само собой разумеется», — ответил Боб. «И предсказываю, что в ближайшем будущем явится некто, кто тебе все-таки помешает. Через самое короткое время придет этот человек, и тебе не удастся справиться с ним, как бы ты ни старался». Том Гастон расхохотался. «С ним произойдет то же, что и с тобой», — возразил он. «Меня никто не одолеет, да и глупо было бы с моей стороны сдаваться именно теперь, когда я почти достиг своей цели и могу считать себя богатым. Нет, я не так прост. Я Том Гастон, первый карманный вор. Никому еще до сих пор не удавалось создать такую образцовую школу и наживать на ней такие огромные деньги. Еще месяца три я поработаю, а потом буду вполне обеспечен. Горе тому, кто еще раз посмеет затронуть меня и совать свой нос куда не надо». «Не торжествуй раньше времени», — сказал Боб. «Ты не избегнешь наказания, так как тебя преследует Нат Пинкертон». Преступник опешил и побледнел, но быстро оправился и разразился насмешливым хохотом. «Нат Пинкертон!» — воскликнул он. «Ты думаешь, я боюсь его? По моему мнению, этот сыщик — большой болван. Я давно занимаюсь своим делом, а он до сих пор не выследил меня. Зачем же мне его бояться? О нет, никогда. Я без труда справлюсь с ним, и уничтожу его». «Так может говорить только дурак», — совершенно спокойно ответил Боб, хотя он вовсе не был так спокоен, как казался. «Если ты имеешь хоть слабые понятия о Нате Пинкертоне, то тебе должно быть известно, что он предавал в руки правосудия еще не таких мошенников, как ты». Дети молча слушали эту беседу.